В нашей предыдущей беседе по 23 главе Евангелия от Матфея мы видели, как Иисус произносит проклятия на религиозных лидеров тех дней, фарисеев и книжников. Сегодня мы подошли к последним из этих проклятий. Иисус называет фарисеев и книжников лицемерами и вождями слепых. Горе лицемерам. 23 глава Евангелия от Матфея с 29 по 36 стих. Иисус говорит, что они подобны своим отцам, которые убивали пророков, посылаемых к ним. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведникам. Они любили заявлять, что если бы они жили во времена пророков, они никогда не стали бы проливать крови праведников. Но в то же самое время Иисус прекрасно знал, что они сами строили планы убить его вскоре. Иисус называет их весьма нелестными именами. «Змии порождения ехиднины», «Как убежите вы от осуждения в гиену?» И он продолжает далее предостерегать их. «Посему, вот, я посылаю к вам пророков, и мудрых, и книжников, и вы иных убьете и распнете». Не говорит ли он здесь о будущем, когда его с ними не будет, и когда с его учениками будут обращаться точно так же, как обращались с пророками в далеком прошлом? И из-за такого отношения к его ученикам религиозных лидеров постигнет суд, чтобы взыскать с них кровь всех праведников, убитых ими. Иисус знал, что они будут продолжать отвергать его и истину, и что в конечном итоге они убьют его, как убили остальных посланных Богом пророков. Он также знал, что в Иерусалим придут тяжелые времена, когда город будет совершенно разрушен римскими армиями. В нашем следующем отрывке мы увидим, как Иисус будет рыдать над ними, потому что они не сумели увидеть, что Бог посетил их и принес им спасение в лице Иисуса Христа, Его Сына. Иисус рыдает над Иерусалимом. 23 глава с 37 по 39 стих. «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями, побивающих посланных к тебе, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Се оставляется вам дом ваш пуст, ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликнете, благословен грядущий во имя Господне». Бог посетил Иерусалим. В нем побывал Иисус Христос, посланный от Бога объявить о Божьей любви и прощении, если Израиль примет его и обратится от своих беззаконий. Но сейчас Иисус рыдает над городом и народом Израиля, потому что он знает, что они его отвергли и вскоре предадут на распятие. «Се оставляется вам ваш дом пуст», — сказал он. Это было предсказание о том, какое осуждение понесут они в будущем. «Не увидите меня отныне, доколе не воскликнете, благословен грядущий во имя Господне». Иисус имеет здесь в виду, что вскоре его с ними больше не будет, так как он умрет, воскреснет и вознесется на небо к своему Отцу. И он придет снова в последние времена, когда Израиль примет его как своего Мессию и Спасителя. Бог в своей любви к своему древнему избранному народу, не закончил своего дела с ними. И в будущем он восстановит Израиль как свой собственный Божий народ, и он будет их Богом, а они будут называться его народом. Дорогой друг, посетил ли Бог вас? Если посетил, вы это заметите. И либо примите Иисуса Христа как Спасителя и Господа, либо отвергните Его, как отвергли Его современники. Не откладывайте своего решения. Вы найдете радость и мир в познании Его и Его полное спасение от власти греха и зла. О будущих событиях. 24 глава, с 1 по 51 стих. «И вышед Иисус шел от храма, и приступили ученики Его, чтобы показать Ему здание храма. Иисус же сказал им: видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено». В первых двух стихах 24 главы Иисус говорит о будущем разрушении храма, 70-й год новой эры, когда римские армии придут для подавления мятежа, поднятого израильтянами, и разрушат город Иерусалим. Когда же он сидел на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили: «Скажи нам, когда это будет? И какой признак твоего пришествия и кончины века?» Похоже на то, что они наконец усвоили тот факт, которому он их учил, о том, что он покинет их и позднее, в будущем, снова вернется. Иисус отвечает на их вопрос, что его возвращение произойдет в последние дни, в конце времен. Знамение последних дней. 24 глава, 3-8 стих, с 21 по 23 стих. Главы 13 от Марка, 21 от Луки и 24 от Матфея являются апокалиптическими по содержанию. Они описывают великие пророческие события, которые произойдут в последние дни, непосредственно перед возвращением Иисуса Христа в славе. Прежде всего, Иисус предостерегает своих учеников о лжехристах. «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: Я Христос, и многих прельстят». Эти слова Иисуса подтверждаются во многих местах в Новом Завете, а также в жизненном опыте Божьих избранников, верующих повсюду. Апостол Павел сказал, обращаясь к Ефесской церкви: «Я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада». Деяния апостолов 20:29. И другие апостолы говорили то же самое в своих посланиях. И в наши дни мы видим, как время от времени на сцене мировых событий появляются лжехристы, объявляющие себя самим Иисусом Христом, посланным от Бога. Мы, верующие, должны это сознавать и раскрывать их истинную сущность. Берегитесь. 24 глава, с 9 по 14 стих. Иисус далее предостерегает их о том, что случится с ними, с его учениками в последние дни. «Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое». Далее он говорит: «И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь». некоторые из учеников уступят тлетворному влиянию зла вокруг них и преследованию, которому подвергнутся. Претерпевший же до конца спасется. Иисус в данном случае не имеет в виду спасение в духовном смысле этого слова. Он говорит о физическом спасении их жизни в дни скорби. Эти претерпевшие до конца верующие живыми войдут в Царство Божье. И далее Иисус добавляет: «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Верующие христиане в те дни будут страдать за свою веру во Христа, но Бог через них распространит весть о спасении во Христа по всему миру. Эти слова особенно относятся ко времени великой скорби, которая придет на землю в последние дни.